расцвели яблоньки. «Яблонька должна цвести в третьем месяце», — говорила матушка Дзя. «Сейчас 11-й месяц, или даже можно считать 10-й. Поскольку в нынешнем году сезон задержался, но погода теплая, почти весенняя, вот и цветы распускаются. Это случается». У старой госпожи большой жизненный опыт, и говорит она верно. Ничего удивительного здесь нет, подтвердила госпожа Ван. Я слышала, что эти яблоньки почти год назад засохли, заметила госпожа Син. Почему же они расцвели вновь, да еще не вовремя? Непременно здесь что-то кроется. Бабушка и госпожа, конечно, правы, заметила Ливань. Я хоть и глупа, а думаю, что эти цветы предвещают брату Бао Юю великое счастье. Слушая весь этот разговор, Танчунь не промолвила ни слова, но про себя подумала. Нет, это дурное предзнаменование. Ведь процветает тот, кто повинуется воле неба. Гибнет тот, кто восстает против нее. Травы и деревья следуют этому закону. Если какое-нибудь растение расцветает не в положенное для него время, это сулит страшное бедствие. Только одна Даюй, услышав о счастливом предзнаменовании, затрепетала от радости и промолвила. «Я тоже знаю подобный случай. В некой семье Тянь во дворе росло терновое дерево. И когда три брата рассорились и разделили имущество, оно засохло. Братья раскаялись в том, что совершили, вновь стали жить вместе, и дерево снова расцвело. Из этого ясно, что судьбы трав и деревьев связаны с судьбами людей. Вот сейчас, например, брат Бао Юй стал усердно учиться. Мой дядя этому рад. И деревца снова расцвели. «Девочка привела замечательный пример», — обрадовались матушка Дзя и госпожа Ван, выслушав Дай Юй. Между тем Дзя Ше, Дзя Джен, Дзя Хуань и Дзя Лань тоже пришли, чтобы полюбоваться цветущей яблонькой. «По-моему, эти деревца нужно срубить», сразу же сказал Дзяше. «Не иначе, как здесь кроются проделки нечистой силы. Если смотреть на сверхъестественное как на естественное, то оно теряет свою сверхъестественность», — возразил Дзяджен. «Пусть деревца цветут, незачем их рубить». «Кто это вздумал говорить здесь глупости?» — недовольным тоном произнесла матушка Дзя. Какая может быть нечистая сила, если цветы сулят человеку радость? Если это доброе предзнаменование, и оно сбудется, будем радоваться все. Если же предзнаменование дурное, в ответе буду я одна. Так что не мелите вздор. Дзяджен не осмелился больше произнести ни слова, и, стараясь скрыть свое смущение, вышел вместе с Дзяше. Матушка Дзя, будучи в прекрасном настроении, велела передать на кухню, чтобы немедленно приготовили вино и закуски. Она хотела любоваться цветами. «Бао Юй, Хуань Эр, Лань Эр», — приказала она, — «каждый из вас должен сочинить по одному стихотворению в честь такого радостного события. Девочка Дай Юй только что поправилась, и ее утруждать не нужно. Но если она пожелает, пусть поправляет их». Затем матушка Дзя обратилась к сидевшей напротив нее Ливань. «А ты и все остальные будете пить со мной вино». «Слушаюсь», — ответила Ливань и укоризненно прошептала Танчунь. «Это все ты затеяла? Почему я?» — удивилась Танчунь. «Ведь нас же не заставили сочинять стихи». А не ты ли придумала создать поэтическое общество? — напомнила Ливань.